«Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, — сказал Ной Розен, — у вас с Мишель ничего не вышло, потому что вы так и не смогли насмотреться друг на друга». Через неделю-другую Джек расскажет Ною про миссис Стэкпоул, тот передаст все своей сестре, и тогда-то и настанет конец дружбе Джека и Ноя. Болезненная утрата, еще более невыносимая, чем потеря Мишель, как тогда казалось. Но Ноя Джек забудет, а Мишель никогда. Мишель повела себя как истинная леди. Ей было столько же, сколько Джеку, 17, но ее научили контролю над собой и самоуважению, поэтому она не сказала никому, что Джек извращенец, а она не сказала даже, что он ровно настолько странный, насколько все про него думают. Она продолжала упорно говорить, что Джек нормальный. Герман Кастро говорил потом Джеку, что Мишель всегда отзывалась о нем тепло, даже после того, как они расстались, а потом добавлял: «Я думаю о вас вместе, и прости меня, Джек, но я не в силах вообразить, чтобы из этого вышел толк. Вы же смотрели друг на друга так, словно каждый из вас фотография с обложки модного журнала». Герман Кастро поступил в Гарвард на медицинский факультет, стал специалистом по инфекционным заболеваниям, отправился домой в Эль-Пасо лечить больных СПИДом, женился на мексиканской красавице и наделал с ней кучу детей. Он регулярно слал Джеку на Рождество открытки, и тот с радостью видел, что дети пошли в нее. Джек очень любил Германа, но смотреть на него без содрогания не мог. Сам сутулый, смотрится эдаким кувшином, нос приплюснутый, лоб узенький, глазки маленькие и близко посаженные. А какое лицо? Не лицо, а вареное в мундире картофелина. Кастро производил удручающее впечатление. Он исполнял в команде роль фотографа. В те дни тяжеловесы выступали последними, так что Герман фотографировал схватки товарищей, даже когда разминался. Джек объяснял это тем, что Герман хотел спрятать за объективом свое лицо. Камера была ему щитом. «Привет, амиго!» — регулярно читал Джек на рождественских открытках от Германа. «Я все думаю про твою любовную жизнь и просто не могу себе вообразить, что это такое». О, если бы Герман только знал. Джек в итоге решил, что, потеряв Мишель Махер, потерял любовь как таковую. Его не утешила даже мысль, что его папа, будь он на его месте и в его возрасте, трахнул бы Мишель без зазрения совести, наплевав на Триппер. А теперь держитесь. Триппера-то у Джека никакого и не было. Он сходил к врачу после Нью-Йорка, и тот сказал, что это просто раздражение, связанное, видимо, со сменой диеты после окончания борцовского сезона. «Это не гонорея?» — недоверчиво переспросил Джек. «Конечно нет, Джек. Это сущая ерунда. Само пройдет». «В самом деле». Он на протяжении многих месяцев почти ежедневно 4-5 раз в неделю трахал 80-килограммовую судомойку. Ничего удивительного, что на пенисе возникло раздражение, направившее его струю на Пикассо и убившее его шансы заполучить Бель-Мишель, как называл девушку Ной. Мишель и Джек вместе ходили только на один урок немецкого языка. Большинство учеников, выбиравших немецкий, планировали стать врачами. Считалось, что для этой профессии немецкий хороший второй язык. Джек не имел таких планов. Что медицина, что математика, в этих областях Джек не способен был ничего достичь. Зато он очень любил в немецком порядок слов. Еще бы. Основной глагол всегда на последнем месте. Какой отличный язык для последних реплик. В немецком предложении все действия происходили в самом конце. Для актера нет ничего лучше. Джеку нравился Гёте, но его богом стал Рильке. А в последний год Джек просто влюбился в Шекспира по-немецки, особенно в переводы сонетов. Учитель, Герр Рихтер, смел утверждать, что шекспировские сонеты лучше звучат auf Deutsch, чем в оригинале. Мишель Махер не соглашалась. Она приводила пример за примером, а Герр Рихтер приводил контрпримеры, обращаясь за оригиналом к Джеку. Тот все знал наизусть. В такие моменты Джек не мог смотреть на Мишель, как и она на него. Обсуждать сонеты о любви с девушкой, которую ты потерял, это слишком жестоко. После последнего урока Мишель протянула Джеку записку, сказав лишь: «Прочитай потом, пожалуйста». Это оказалась цитата из Гёте. Мишель любила его больше, чем Джек. «О, будьте же терпимы к дамам!» Джек знал эту строчку. Если бы Джек набрался смелости передать Мишель ответную записку, там был бы Рильке, Но Мишель, несомненно, нашла бы выбор Джека. Она улыбнулась. Мне стало больно. Слишком прозаическим. Единственное, чем Джек гордился в плане своих академических успехов в Эксетере, это тем, что преодолел 4-летний курс немецкого без помощи Ноя. Это оказался единственный предмет, по которому сосед по комнате не мог ему помочь, будучи евреем, но решительно отказывался учить язык палачей своего народа. С экзаменами Ной тоже помочь не мог, и Джек остался с тестами один на один. А здесь, сколько изобретательности не проявляй, требуется именно знание. По тестам Джек занял последнее место во всей школе. «Актеры не умеют сдавать тесты», — объяснил Джек Герману Кастро. «Почему?» «Потому что актеры не гадают», — ответил Джек. «У тебя вопросы, 4 варианта ответа. У актеров тоже есть варианты, но они всегда знают, какие именно правильные». «А если актер не знает ответа, он не гадает, он останавливается». «Джек, прости, но это какой-то дурацкий подход к тестам». Из-за своего ужасного балла Джек не смог отправиться вслед за Ноем и Германом в Гарвард. Да и в колледже и университеты из тех, что получше, как говорили тогда, путь ему был заказан. Мама молила его, чтобы он вернулся в Торонто и поступил в университет там. Но Джек не хотел возвращаться в Торонто. Это что же получается? Сначала Алиса установила между ними дистанцию, а теперь хочет, чтобы она исчезла. Джек не желал иметь с матерью ничего общего. Дело не в лесбиянстве. Джек давно изжил свое былое к нему отвращение, как и Эмма. Они с Эммой даже гордились теперь, что их матери до сих пор вместе. За эти годы разбилось столько пар, и среди родителей, их друзей, и среди самих друзей, что тут был повод для гордости. Дело в другом. Джек не забыл, как его выслали из Торонто, как изгнали прочь из Канады, лишили родины. Он 8 лет прожил в США. Его друзья были по большей части американцы, а фильмы, в которых он хотел играть, и вовсе европейские. Джек поступил в университет штата Нью-Гэмпшир. «Эмма места себе не находила. Конфетка моя, ну зачем тебе это? Ведь не из-за кинотеатра же?» Но Джека было не переубедить. Ему понравился Дарм и Дармский кинотеатр, который выглядел даже каждый раз по-разному, когда Эмма не держала Джека за пенис.